переставила его тарелку к себе, а свою пододвинула мужу. И молча начала есть, временами по-прежнему всхлипывая. Это Устина успокоило. Когда у жены осталось супа полтарелки, он склонился над своей, быстро опростал ее. Съел потом половину курицы, выпил стакан чаю и снова завалился на кровать. А Пестемея торопливо выскочила в сени, прихватив с собой пустую литровую кружку, а оттуда в коровник. Пестрая корова, тяжело отдуваясь, равнодушно жевала свою жвачку. За загородкой глухо постукивали копытцами по деревянному настилу две овцы. Пестемея легла животом на эту загородку, глубоко засунула в рот два пальца. Рвало ее долго, но не сильно. Только что съеденный суп выливался под ноги овцам маленькими порциями, пузырясь и застывая на унавоженных досках. Но старуха все пихала и пихала в рот холодные пальцы. Когда ее начало выворачивать на сухую, она, пошатываясь, пробрела с кружкой к корове, присела и начала дергать ее беспалой рукой за соски. Скоро кружка была полной. Почти без передыха она выпила все молоко и снова принялась доить. А потом опять легла животом на овечью загородку. Кружку старуха оставила там же, в коровнике. Она ей больше была не нужна. В избу она вернулась с бидоном керосина. Устин, обливаясь потом, даже борода у него вся смокла и словно прилипла к груди, лежал на спине и тяжело дышал, жадно открывая рот. Он не закричал, увидев жену, хотя силы на то, чтобы крикнуть, у него, пожалуй, еще хватило бы. Он только спросил у нее, тоскливо задыхаясь: «Зачем же ты этак-то уж? И за что?» Пестемея не ответила. Не обращая на мужа никакого внимания, она раскрыла сундуки и чемоданы, начала вытряхивать на пол всякое тряпье. «Ведь я все равно бы сам, я все обдумывал, как мне лучше, но зачем ты эдак-то?» — опять проговорил Устин. И опять Пестемея не ответила. Она натянула на себя пару теплых штанов, теплую вязаную кофточку. Поверх надела пиджак. Вытащила ни разу не надеванную еще пуховую шаль. Затем в углу под лавкой отколупала ножом штукатурку, вынула из тайника несколько пачек денег. Пачки эти высыпала в небольшой мешочек с заплечными лямками, а пустой ящичек зачем-то задвинула на прежнее место. Все это она проделывала не торопясь, однако не позволяя себе ни одного лишнего движения. Глаза ее матово поблескивали, губы все время были сжаты. Устин корчился на кровати. У него, видимо, палило в груди. Он хотел расстегнуть или разорвать ворот рубахи, попытаться поднять руку. Но на полпути она опала плетью. А Пестемея уже разбрызгивала, разливала по всей комнате керосин. Устин перестал даже корчиться, затих. Повернув к жене голову, он смотрел теперь на Пестемею. Глаза его, казалось, выгорали от черного огня. «Вон ты! Как еще?» — прохрипел он, и вдруг пронзительно, обезумевшим голосом, в котором слышались и гнев, и протест, и мольба, и жажда жизни, закричал: «Да за что же? За что?» Пестемея стояла возле порога, одетая в новый полушубок, туго подпоясанная Устиновым ремнем, с мешочком в руках. «Не помощник ты мне теперь, Устинушка», — сказала она спокойно. «Все ветки из филь...» «Да чего уж там филькой прикрываться теперь?» «Все ветки из того деревца, что я посадила тебе в душу, не только пообламывались.